Что же видел ты, ворон, бывший поэтом? Видел я незажженный погребальный костер, возведенный на краю мира. Туман клубился вокруг него. Я видел богов, что пришли слишком поздно. Они мчались сквозь снега. Они пикировали из-под облаков. Они кружили вокруг купола. Я видел актеров, репетирующих в масках представления театра жестокости для брачной церемонии смерти и разрушения. Я видел, как поднял руку владыка войну и остановил ветры, безостановочно кружащие в небесах. Я видел переливающиеся всеми цветами мару на верхушке самой башни. Я почувствовал, как ложится бремя его заклинаний на призрачных кошек. И видел я, как не могли они найти в лесу места и устремились сюда. Я видел слезы мужчины и женщины. Я слышал смех богини. Я видел поднятое в лучах рассвета светлое копье и слышал клятву. Спасибо большое.